Глава 4. «Лиза, идешь? Или ты тут ночевать собралась, чтобы завтра наверняка не опоздать?» «Иду, Лена, иду. Я быстро сворачиваю автокат и выключаю компьютер, не забыв сделать резервную копию. Наш отдел посмеивается над этой моей привычкой, но я уже один раз теряла важный файл. Больше не хочу. Он потом, правда, обнаружился загадочным образом в корзине. Но я успела обзавестись целыми двумя седыми волосками. И ты несправедлива. Я опаздываю лишь по понедельникам. В остальные дни я пунктуальна». «Ну да, без 5:09 действительно. На целых 5 минут раньше». Снисходительно улыбается мне Лена. Выполняя фактически функции секретаря, она вынуждена приходить на работу к 8. Домой я на такси практически не езжу. Пользуюсь городским транспортом и пешими прогулками при хорошей погоде. Да, идти целых 40-50 минут. Но это гораздо приятнее, чем толкаться в маршрутке, зажатой между пассажирами в позе буквы «Зю». Сегодня как раз погожий денек. И я, попрощавшись с Леной у остановки, бреду неспешно вперед с мечтательной улыбкой на губах. Самой себе она, по крайней мере, мне кажется такой. А что там видит окружающие, не знаю. Смею надеяться, что не городскую сумасшедшую со звериным оскалом. Со всех сторон на меня дышит скорое приближение весны. На деревьях вовсю набухают почки, а кое-где уже появляются и цветочки. Даже птички щебечут по-особенному радостно. Что ни говори, а весной они веселее ведут себя, или их просто больше становится. Да, орнитолог из меня никакой. Скажете, ведь птицы зимой улетают на юг, а весной возвращаются к себе домой. Но я живу на юге. Не уверена, что птицы от нас улетают еще куда-то южнее. Хотя, конечно, как знать, врать не буду. Нет, зима у нас тоже бывает, но мягкая. Снег – редкий гость, и к нему всегда почему-то оказываются не готовы дорожники и автомобилисты. Действительно, снег зимой нет, не слышали. Мы будем ездить до последнего на летней резине, чтобы потом внезапно удивиться неожиданной перемене погоды. Ну да ладно, такие товарищи встречаются в любом городе России. В моем родном они тоже есть, хотя там снег вполне нормальное явление. Иногда я думаю, вот зачем переехала? Жила бы себе под крылышком у мамы с папой, не напрягалась так, как здесь. Работа? Да, там она была бы скромнее. Но и тут мне зарплаты едва хватает порой, особенно если вспоминаю, что я еще вполне себе молодая девушка, которой хочется менять наряды. А меж тем, идет уже 2-й год, как я нахожусь практически в одиночестве на новом месте. Вкус авантюризма и жажда приключений поугасли, скоро останется одна рутина. Да и по родным начинаю скучать все больше. На днях вообще самый настоящий приступ ностальгии случился, когда не смогла в магазине найти любимое мороженое. Как вспомнилось, что дома оно всегда есть в магазине возле дома родителей, так и разрыдалась прямо на лавочке. Хорошо, очки солнцезащитные были надеты, внимание не так привлекало. Так чего же я сюда приперлась? Не за теплом ведь? И чего до сих пор тут кукую? Решено. Если к концу 2-го года моего пребывания ничего не изменится, уеду обратно. Гордость моя ущемлена не будет. Я попробовала. Да и причина есть уважительная. Жениха я здесь так и не нашла. А дома? Там и стены помогают в таком нелегком деле. Иногда мне кажется, что мои сны – это мое проклятие. Ведь идея переехать тоже возникла однажды в понедельник. Да не просто возникла, а стала навязчивой идеей, усиливающейся с каждым следующим понедельником. Вот прям как и Лиза замуж вышла, так и мне срочно понадобилось в этот город. Да-да, сразу возникла мысль, что мне нужно именно сюда, никуда больше. И квартиру я здесь примерно по такому же принципу нашла, да и работу тоже. Казалось, мною движет само провидение. Но прошел год, и ничего так и не происходит. Вывод – никакого провидения нет и не было. А была и есть одна девушка с неуемной фантазией, и настолько больным воображением, что оно мучает ее еженедельно, заставляя думать, что видит сны про свою прошлую жизнь. Ведь я даже искать пыталась, жила ли на свете когда-то некая Элиза с тираном Эдвардом. Но так как за все эти долгие годы почему-то мне так и не удалось выяснить фамилию и местонахождение девушки, поиски оказались бессмысленными. Портреты в архивах редкие гости, в основном рукописные записи. Ох, что-то загрузилось не по-детски. Тут бы жизни радоваться до погоды, а не по-былому страдать. Все, захожу домой и мысли прочь. Включу сейчас сериальчик, разогрею пиццу, и жизнь сразу наладится. Так я и поступаю. И более к теме переезда на неделе не возвращаюсь. Работы слишком много, да и учеба никуда не девается. Лис, ты же уже доделала свой срочный проект, да? Подходит ко мне Леночка в конце рабочего дня в пятницу. Да, а что такое? Рассеянно отвечаю я ей, занимаясь на этот раз историей зарубежного искусства. Да так, ничего. Просто волнуюсь за тебя, переживаю. Вдруг и на выходных тебе придется работать, произносит якобы беспечно девушка. Лена, колись, что тебе надо? Я тебя уже год знаю, так что не прикидывайся доброй самаритянкой. Отрываю я глаза от компьютера и внимательно смотрю на коллегу. Почему сразу надо? Я уже и заботу проявить не могу, возмущается та. Нет, не можешь. Ты и забота – вещи, совместимые лишь с Никанором Ивановичем и кофе. Ну раз так, то вообще больше не буду к тебе подходить. И Лена резко разворачивается на своих каблучках и идет прочь из нашего кабинета. Неужели и впрямь просто так интересовалась? Да нет, не может быть такого. Не ведись, Лиза, ой, не ведись. В прошлый раз, когда ты поверила в искреннюю заинтересованность Леночки твоими делами на выходные, тебе сплавили неуправляемого сиамского котенка на передержку. Царапины, между прочим, заживали 2 недели.